Вера Николаевна конину есть не стала, ела мерзлый хлеб и плакала тихими слезами. Скованный с ней словно цепью приказом Цветкова, Володя хлебал из котелка лошадиный супешник, потел от горячего и думал про то, как было бы ему сейчас легко с Варварой. «Дайте попробую», — вдруг сказала Вересова. «Уж больно аппетитно вы чавкаете». Попробовала, сделала гримаску, удивительно нелепую в этом застывшем зимнем лесу, в отблеске пламени костра, над котелком с тварем из конины, и сказал кокетливо: «Хоть расстреляйте, не могу». Володя промолчал. Впрочем, ему было ее жалко. Осматривая в этот вечер ноги бойцов и круто разговаривая с теми, кто опять толком не смог управиться с портянками, он вдруг заметил, что не находит в себе больше сил пошучивать, и что, кажется, этот марш окончательно вымотал и его. «Ну что, доктор?» — окликнул его Цветков, когда он возвращался к своему костру. «Притомились?» «Посидите», — почти попросил он. А заметив нерешительность, Устеменко приказал: «Сядьте!» Как всегда, гладко выбритый, пахнущий странной смесью запахов, одеколоном и дымом бивачных костров, он сидел прямо возле ствола старой сосны, разминал в пальцах папиросу и проглядывал немецкую газету, отобранную у расстрелянного на Медне фашиста. «Интереснейшая штука — быт науки», — с холодной усмешкой произнес он. «Вот сами немцы пишут о знаменитом нашем современнике, физике французском Ланжевене. Они его посадили в Париже в тюрьму Санте, и французская академия наук за самого знаменитого своего академика не заступилась. Представляете себе? Причем тут ясно намекает, что арестован был Ланжевен по указке ученых-фашистов из Виши. Сами немцы в своей газете об этом пишут, конечно, превознося академию за ее лояльность». «А почему быт?» — спросил Устеменко. «Потому что для бездарной сволочи крупнейшие научные проблемы есть, фигурально выражаясь, проблемы меню, харчей. А если выше, то особняков, а еще выше — миллионов, яхт, собственного острова, бриллиантов, мало ли чего. Я ведь этому не обучен. Передряги же исторические, подобные нынешние, очень этот быт высвобождают. Ученое-зверье предстает перед нами таким, каково оно есть, зверьем. Тут вообще есть о чем подумать и о нынешнем, и о давнем». Недобрая усмешка скользнула по его губам. Он холодно взглянул на Володю и спросил: «Вы никогда не размышляли о том, как все старое, заслуженное и даже знаменитое, как правило, не помогает новому, а душит его, прилагает все свои дряхлые, но мощно дипломированные и официально утвержденные ученые степени и просто силы не на помощь передовому, подлинному, новаторскому, а только на то, чтобы тащить и не пущать?» «Например?» — спросил Володя, вдруг с радостью вспоминая разговоры с Провом Яковлевичем Полуниным. «Какие у вас есть примеры?» «Примеры? Пожалуйста, найдем. Да позовите сюда, кстати, вашу даму. Она же все-таки, кажется, по ее словам, врач». Устеменко про себя улыбнулся. Цветков принадлежал к представителям той категории мужчин, которые чувствуют себя без женщин, особенно красивых и умеющих слушать, а уметь слушать — великое искусство, куда как хуже, чем в присутствии тех самых Евиных дочерей, о которых они склонны отзываться преимущественно презрительно. «Зачем я ему?» — испугалась Вересова. «Опять кричать на меня будет». «Нет, он в благорастворении», — сказал Володя, — «желает разговаривать». В полушубке, валенках, чесанках, кротко поглядывая темными глазами, Вера Николаевна осторожно подошла и сказала с тихой покорностью в голосе: «Явилась по вашему приказанию». «Боитесь меня?» — осведомился Цветков. «Разумеется. Меня еще никто не пугал расстрелом и не кричал на меня так, как вы». Цветков без улыбки ответил: Я, кстати, не шутил.